Смоки. Богатых чикс, как в инстаграме Rich Russian Kids. Yeah. Сливаем бабки, ее папаша сказал его счетам rest in peace. Мы носим косы, как Луда Крис, снимаем порно, мы люди X. True. Я много падал, но я не стал бы и думать опускать руки вниз. Yeah. Я вкинут по полной, сую ей орган, как донор. Заткну ей дырку, как пломба, на боссу ногу Ральф Лорен. Эй, пес, ты не был, где я был, мои фены рядом, я рад им. Я продолжу гонку на гран-при, wow. Это шоу улиц 2-5 сын. Yeah. Я сдулся, ты спятил, right. Очнись, я ебашу, как батя. Оставь себе сдачу, мы платим. Yeah. Твоих брос лил-слил, их очко жим-жим. Мои белые гоняют по этапу. Yeah. По одной статье, по другой статье. Моя бывшая присела по двойной статье. По двойной статье? По двойной статье. Я рожден бедным, я умру богатым. Говоря о мерче, раскупаю махом. Хорошо известен, я всего лишь начал. Поднимаюсь кверху, будто это шаттл. Наливаю пиво и оставлю ее раком. Ебу ее в шубе, будто бы она Чубака. Сука намокает, видя водяные знаки. Поджигаю трубку, называющий меня Ляпис. Не работаю в понедельник. У меня на это нет время. У меня есть суки в Тюмени. Мой старшой звезд на теле. Пиздишь мне за внешность. Твоя сука дала мне промежность. Мы двигаем рашу как Гоша. Будто Дональд Трамп президенты. Эй, сука так любит меня. Я молодая звезда. Я трахаю суку любя. Я мой ремень это Гаярд. Я вру ей, она знает. Не могу быть с ней, понимаешь. Смеемся над вами. Я лучший, базаришь. Я сегодня в Китае. На трубке молодой Яни. Эй, Яни, триада хочет взять, забрать наши мани. Освободите нам касса, мы пакуем эти брикеты. Не помню, как ее имя, называет меня Викендом. Прямиком из Истенда, я последний из Шелби. С утра на бензах, с утра на энзах, завис, как долбанный дэнди. Скоростной рейс, я дам им звук, кто игнорил мое имя, теперь давний друг. Хуй там, твой стиль старый, как Дефро. Нет флоу, твое время выше, парень Джей Лоу. Кто сказал, что я в клан? Кто сказал, что я сдулся? Дэв, верю лишь в гэнг. Бро сказал, что он в курсе. Гэнг, в моем теле снова пол-литра. Мои люди в деле с калибром. Парень, не дотянешь до титров. Но мы не хотели конфликта.